Вы не узнаете меня, матушка Наталья Андреевна?» Сказала эта размалеванная вывеска придворной дамы, важно приседая. Вгляделась пристально госпожа Волынская. «Ха! Это бывшая ее барская барыня, черная кошка, которая должна была пробежать ей через дорогу». «Не узнала-таки, не узнала, Акулина Савишна. Как можешь?» — спросила Волынская, обняв ее от доброты души, ей свойственной. И госпожа Кульковская, супруга столбового дворянина, старшего пажа и старшего придворного шута, щепетильно дозволила себя поцеловать в щеку, охраняя сколько возможно девственность своих румян, мушек и фижм. Правду сказать, матушка немного похворала после свадьбы. Спазмы, удушье не мудрено. Хлоп-то во дворце, около сучки ее величества. Да господин Карл Карлович, дай бог ему здоровье, помог. Ведь вы знаете Карла Карловича, придворного доктора. Произнося это, Кульковская натягивала изо всей мочи на тон знатной барыни. «Как же знаю! Не задерживаю ли я тебя?» «Помилуйте, Наталья Андреевна, я помню вашу отеческую, она хотела сказать, внимание ко мне и готова для вас и сучку царскую оставить. Признаться вам со всею открытностью моей души, я поджидала вас таки нарочно». Тут она вздохнула. «Много, очень много было бы мне вам в потаенность шепнуть, не для прочего иного, как для пожелания вам добра. Примером, будучи сказать, может статься, вы и огорчаетесь, что вас Анна Ивановна не приняла. Господи, Боже мой! Да этакой кровной обиды не снести бы и мне. Слечь бы таки, слечь в постелю. А все это, матушка, не в защите ваш дрожайший супруг напроказил. У нас во дворце чудеса про него рассказывают. Слушать-то кушки вянут. И будто он разводится с вами, и будто, да, на сём месте нас могут подслушать. А коли угодно было бы вам, сударыня, по старой памяти удостоить меня своим посещением, так я порассказала бы вам все. Милости просим. Я живу недалечко. Здесь, во дворце, рукой подать». Черная кошка не только что пробежала через дорогу Волынской. Она вцепилась в грудь ее, скребет ей сердце, душит ее. Как не идти ей за демоном-искусителем? Он манит ее плодом, который дороже для нее, чем первой женщине, плод познания добра и зла. В нем заключается познание сердца ее мужа. И когда она вкусит от него, ее рай, так же, как рай Евин, должен исчезнуть. Она идет, следы ее горят. Слуге при ней велено дожидаться в санях. Через лабиринт коридоров вошли они в чистую комнату со сводами. Постель, напыщенная и вздутая, как толстая купчиха, с двумя пирамидами подушек, китайский фарфор в шкафу за стеклом, картины великого мастера в золотой раме, украденные из дворца, и рядом с нею лубочные стампы с изображением, как мыши кота погребают, и русского ада, в котором жарят, пекут, вешают за язык, за ребро, за ногу, во всех возможных положениях. Вот что составляло главное украшение знаменитого жилища господ Кульковских. На лежанке дремал ее сынок. Мать разбудила его, и когда он совершил три ужасных зевоты, которыми, казалось, хотел проглотить пришедших, сказала ему с нежностью: «Душенька, выйдь куда-нибудь прогуляться или развеселиться. Да не забудь своей официи.